Зачем оно вообще существует? В играх не должно быть монстров, которые сильнее всех игроков вместе взятых. Спросил Хороюки, поворачиваясь обратно на ватных ногах. Белая королева пожала плечами с таким видом, словно только и ждала этих слов. А вот поэтому он и бог апокалипсиса. Это разрушитель, у которого лишь одна задача. Положить конец этому миру. Тебе ведь уже рассказывали, как появился ускоренный мир? А, да, Графит Эдж говорил. Харуюки постарался загнать поглубже свою неприязнь к Белой Королеве, а потом задумался, выудил из воспоминаний ту удивительную историю. Что когда-то давным-давно в одном виртуальном мире разразилась война. По словам графа, две армии сражались за какое-то существо, запертое внутри этого мира. Одна из сторон хотела освободить его, вторая — уничтожить. В конце концов, лидеры обеих сторон добрались до системной консоли. Лидер А попытался уничтожить существо при помощи администраторских полномочий, но это оказалось невозможно. Поэтому он решил вместо этого навсегда запечатать его. Создав в центре мира похожее на замок огромное подземелье, он поместил существо в самую глубь, поставив на пути к нему 8 монстров и еще 4 вокруг подземелья. Сейчас мы называем это подземелье Имперским замком, а тех монстров – 8 и 4 богами. Когда Харуюки договорил, Белая Королева кивнула и негромко спросила. «А дальше?» «Что дальше?» «Лидеров было двое, не так ли?» «Что, по словам графа, сделал лидер Б?» Протянул Харуюки и повторил рассказ графа Теджа, услышанный в Имперском замке. «Что решил возложить надежду на будущее?» «Верил, что однажды появятся сильные войны, которые смогут одолеть защитников врат, ворвутся в подземелье, победят восьмерку сторожей и спасут плененное создание. По крайней мере, так сказал граф». «Понятно, понятно». Белая королева вновь кивнула. Харуюки заволновался, уж не раскрыл ли он случайно важную тайну, которую не знала даже космос. Впрочем, королева осталась невозмутимой и заговорила совсем не о том, чего ожидал Харуюки. «Он неплохо осведомлен. Хотя этого и стоило ждать от ветерана, который начал играть еще раньше первопроходцев». «Раньше первопроходцев?» Харуюки уставился на белоснежную маску космос непонимающим взглядом. Первопроходцами называли первую сотню берстлинкеров, сотню детей, которые получили Brain Burst 2039 от создателя программы, того самого лидера Б, о котором только что говорил Харуюки. Очевидно, что в ускоренном мире не может быть игроков опытнее, чем они. «Как это понимать?» переспросил он. Какое-то время Белая Королева молча смотрела на него, затем слабо улыбнулась. «Мы уже почти подобрались к самой сути вещей. И ты хочешь, чтобы я продолжала? Не ты ли говорил, что не веришь моим словам?» Харуюки чуть было не зажал себе рот рукой. Он задумался, по какой причине они вообще подняли эту тему, и быстро вспомнил. Все началось с того, что Белая Королева заговорила о боге апокалипсиса. Тоскотлипока настолько силен, что нарушает баланс Брейнбёрста. Причина, по которой он наделен этой чудовищной силой, состоит в том, что этот энеми создан для уничтожения мира. Конечно, слова White Cosmos могли быть обманом, но Харуюки все равно хотел знать, на что она так зловеще намекала, говоря о конце мира. «Я выслушаю тебя, а потом решу, верить или нет», — сказал Харуюки, хоть и понимал, что ведет себя именно так, как хочется Белой Королеве. White Cosmos молча подняла правую руку, тонкий палец указал на кресло напротив дивана. Харуюки не знал, можно ли ему сесть, поскольку это будет означать, что Платинум Кавалер единственный останется стоять, но молчаливый рыцарь вдруг сказал. «Раз так, я схожу поставлю Ориона в конюшню». Кивнув хозяйке, он вновь уселся на Пегаса, стоявшего в уголке балкона, и улетел, скрывшись за башнями замка. Так Харуюки узнал, что у скакуна есть имя, и еще одну гораздо более важную вещь. Судя по всему, Белый Легион использовал Гранд Кастл в качестве одной из баз. Он перевел взгляд на Белую Королеву, та все еще указывала на кресло, потому ему не оставалось ничего, кроме как послушно сесть, но на самый краешек, чтобы в случае чего побыстрее взлететь. Еще немного поколебавшись, он спросил. «Ничего, что ты осталась без телохранителя? Говорят, ты в ближнем бою самая слабая среди королей. Что если я нападу на тебя?» Да, если бы у тебя был меч, я бы немного нервничала. Но пока ты доберешься до меня с голыми кулаками, я успею инкарнацией открутить тебе руки. Или голову». Произнеся легким тоном эти кошмарные слова, White Cosmos откинулась на спинку дивана. На ее голове в лунном свете холодно блестела изящная корона, которая и была ядром сияния. Отдав Такому ясный клинок, Харуюки и правда остался без оружия. Но ему казалось, что он и в противном случае едва ли успел бы даже выхватить меч, не говоря уже о том, чтобы нанести удар. Он немного сомневался в том, действительно ли Белая Королева способна откручивать руки и головы инкарнаций, но проверять не хотелось. «Я прошу прощения». Харуюки поклонился, затем вернулся к тому, на чем они остановились. «Ты сказала, что граф начал играть еще раньше первопроходцев. Как это понимать? М? Ах да, он изотоп». «Что? Изотоп?» Харуюки растерялся, не понимая значения слова. «Ты уверен, что это так важно?» Белая Королева пожала плечами. «Неужели у тебя нет более насущных вопросов?» «Безусловно, в рейтинге важных вещей первое место занимал Тескотлипока». «Хорошо, расскажи мне о боге Апокалипсиса», — сказал Харуюки, покосившись на огромного энеми ультракласса, стоявшего на площади по правую руку от кресла. Космос кивнула, опустила закинутую ногу и чуть нагнулась к Харуюки, положив ладони на тонкие пластины своего доспеха, напоминающего юбку. «Хорошо, расскажу». Хотя она говорила тем же голосом и с той же интонацией, Харуюки ощутил в ее словах зловещий холодок. «В целом, ты правильно пересказал предысторию ускоренного мира. Секретная война, запечатанное существо – все это было. Ты не ошибся даже, когда сказал, что лидер Б, не сумев освободить существо, решил положиться на будущее. Но потом возникла проблема. Спустя долгое время после окончания той войны начали работать три экспериментальные игры, пленившие множество детей. Те, кто играли в Axel Assault 2038 и Космос Кораб 2040, любили эти игры и все, что в них было, ничуть не слабее, чем ты любишь Brain Burst 2039». Когда Белая Королева заговорила о давно исчезнувших играх, представлявших собой предтечу и развитие Брейнбёрста, Харуюки невольно вспомнил культурный фестиваль средней школы Умисато в конце прошлого месяца. После операции по спасению Аква Карент, победы над первой формой Метатрон, уничтожения тела АСС-комплекта, возвращение похищенного снаряжения Красной Королевы и битвы с броней Бедствия 2, Наганебило собрался на совещание. Именно тогда перед ними неожиданно появилась Белая Королева в образе зрительского аватара. Она рассказала им причины закрытия Axel Assault 2038 и Космос Кораб 2040. Оба мира погубила неуравновешенность. В Axel Assault 2038 сделали слишком сильный упор на войну, а в Космос Кораб 2040 — на мир. Но Харуюки до сих пор не до конца понимал, что космос имела в виду. «Когда ты пришла к нам во время культурного фестиваля, то сказала... Бесконечный мир, скучное сосуществование и взаимовыручка, они порождают не ускорение, а застой. Время в мире космос корабль остановилось, потому-то он и погиб. Очень рада, что ты еще помнишь. Да, я именно так и сказала, и это чистая правда. Но граф предупредил, что твои слова в большинстве своем инструменты для управления людьми, поэтому их не стоит принимать на веру». «Ах так?» Белая Королева усмехнулась. «Но то, что Axel Assault и Космос Кораб больше не работают, неоспоримый факт. Это и есть проблема, о которой ты говорила? То, что дети, которые любили те миры не меньше нашего, лишились и программ, и воспоминаний?» Вайт Космос почему-то усмехнулась, а затем покачала головой. Частицы лунного света осыпались с ее золотистых волос. «Ты обычно очень проницателен, но сейчас сильно ошибся. Механизм принудительного удаления программы воспоминаний – настоящее спасение для тех, кто потерял все очки. Просто представь, что тебя навсегда выбросили из мира, но ты сохранила память и программу, хотя никогда больше не будешь участвовать в дуэлях. Тебе бы не хотелось этого, правда?» Харуюки едва не согласился, но стиснул зубы и замотал головой. Да, лично ему было бы проще потерять программу и память о ней, но при этом он забыл бы и друзей, с которыми плечом к плечу сражался в этом мире. Черноснежку, Такому, Чиюри, Фука, Акеру, Утай, Ника, Парт, Рин, Сихока и Метатрон. Харуюки подумал, как бы они отнеслись к тому, что его память оказалась бы стерта, и понял, что не может так просто согласиться на это. Космос слабо улыбнулась, увидев, как напрягся Сильверкроу. «Возможно, мой вопрос прозвучал слишком жестоко. Я не удивлена, что ты колеблешься. Но все равно уверена, что большинство игроков, будь у них выбор, предпочли бы лишиться своих воспоминаний после потери очков. Потому что память об ускоренном мире исчезает вместе с душевным шрамом. который лег в основу дуэльного аватара. Хараюки вспомнил, как беззаботно улыбался Номи Сейдзи, он же Дасктейкер, после удаления Брейнбёрста. Он будто освободился от живущего внутри него злого духа, полного неукротимой ненависти и жажды власти, и превратился в прилежного школьника, успевающего и в учебе, и в спорте. Казалось бы, нынешний Номи был гораздо счастливее мародёра. Однако, когда Асэрия Судзукава каким-то непонятным образом вернула к жизни своего аватара Центория Сентри, она сказала Харуюки: «Перестав быть Бёрстлинкером, я всегда ощущала внутри себя какую-то пустоту. Будто не могла вспомнить что-то важное, как ни пыталась, и жила с этим невыносимым чувством постоянно». Знала ли Белая Королева об этом чувстве, которое терзало всех бывших Бёрстлинкеров? Если да, то почему продолжала настаивать на том, что потеря воспоминаний – спасение? Харуюки глубоко вдохнул, выдохнул и спросил: «Раз так, почему ты решила прославиться как некромант? Почему ты возвращаешь в ускоренный мир спасенных людей вроде Дасктейкера, Ретрайдера и даже одной из своих легионеров, Архит Оракул? Зачем ты заставляешь их страдать?» Харуюки морально готовился к тому, что этот вопрос может разозлить Белую Королеву, и та либо откажется продолжить разговор, либо даже атакует инкарнацией. Однако космос не изменилось в лице. Впрочем, он с самого начала не мог разглядеть за непроницаемой маской никаких эмоций и лишь слегка наклонила голову. «Для начала я должна тебя поправить. Моя кличка Некромант появилась благодаря спецприему «Воскрешение состраданием». Однако он лишь сокращает таймер воскрешения аватаров, погибших на среднем уровне. Разумеется, он не в силах ничего поделать с теми, кто потерял все очки». «Что? Но перед воскрешением Дасктейкера твоя подчиненная Аргана Рэй сказала, что твоя реинкарнация – жестокая способность, и что тебе наверняка пришлось продать душу дьяволу ради такой силы». «Ау». Космос ухмыльнулась, причем гораздо ироничнее, чем после пересказа слов графа Таджа. «Годы идут, а Рэй никак не может избавиться от своей манеры речи. Сила истинного воскрешения – не настолько дешевая вещь, чтобы ее можно было купить ценой собственной души. И, кстати, Сильвер Кроу, тебе ли упрекать меня за это?» «А? Ты продал душу Святой Метатрон, не так ли? А ведь именно мне пришлось попотеть, чтобы вытащить ее из подземелья парка Сиба. Ты вытащила ее, чтобы она охраняла Токио Мидтаун Тауэр, где находилось тело АСС-комплекта!» – закричала Харуюки в приступе ярости. Белая Королева относилась к Метатрон как к инструменту, хотя та ничуть не уступала людям ни интеллектом, ни эмоциями. И не только к Метатрон. Вместо того, чтобы опекать и тренировать многообещающего новичка Вольфрам Цербера, Уайт Космос и Общество Исследования Ускорения относились к нему как к пешке и превратили в хранилище брони Бедствия 2. Не желая навредить Харуюки, Цербер однажды нарочно оставил себе лишь 10 бёрстпоинтов, чтобы проиграть в дуэли с Сильвер Кроу и навсегда покинуть ускоренный мир. Архит Оракул, Роуз Миледи, Блэк Лотос, Белая Королева предавала всех, кто ей доверился, использовала их и оставляла ни с чем. Никакие причины, никакая необходимость не могут оправдать такое поведение. Вновь напомнив себе об этом, Харуюки тихо продолжил: «И я не продавал душу Метатрон. Мы с ней подружились. Мы помогаем друг другу, потому что мы друзья. Неужели это так странно?» «Ничуть не странно. Правда, я полагаю, что ты из-за этого еще хлебнешь горе. Но это не важно. Проблема, о которой я говорила, вовсе не связано со стиранием памяти бывших игроков из Акселя Салт и Космос Корабт. Речь о том, что произошло перед окончанием этих игр». «Что произошло?» – переспросил Харуюки, борясь с тлеющим внутри негодованием.